Знакомый звук вращающегося самолетного винта донесся до Добрынина. И минут через пять большая, не меньше самолета машина остановилась в метрах в 10 от него. Машина была странная. На полозьях вместо колес. И сзади, там, где у грузовика находится кузов, на этой машине стоял настоящий самолетный двигатель, только развернут он был в обратную сторону, пропеллером назад. Из этой машины, а точнее из узковатой кабины, спрыгнул на землю высокий широкоплечий мужчина в меховых штанах, такой же куртке и огромной меховой шапке, длинные уши которой закручивались на манер шарфа вокруг шеи. Он подошел к Добрынину и, не снимая огромных перчаток, протянул руку. «Цибульник», — представился он гордо. «Добрынин», — сказал контролер, пожимая своей посиневшей голой рукой перчатку комсомольца. «А вам что, перчатки не дали?» — озадаченно и недовольно спросил комсомолец. Добрынин счастливо улыбался и пожимал плечами насчет перчаток. Сейчас это было неважно. Цибульник тоже улыбнулся. «С приездом!» — сказал он. Винт пропеллера на машине перестал крутиться и снова стало по стеклянному тихо. «А где летчик? Где Бедюхин?» — спросил комсомолец. «Бедюхин?» — переспросил Добрынин. «Это что ли Федор?» «Ну да, Федор». «Они на склад пошли, в пургу, за провизией. Я думал, что это они идут, а это вы на этой...» «Это аэросани», — кивнул на конструкцию комсомолец. «Отличная машина. А давно они на склад пошли?» «Да давно уже», — кивнул Павел. «Ну тогда поехали, встретим», — предложил комсомолец. Усевшись рядом с Цибульником в кабину, Добрынин с интересом принялся изучать сложную приборную доску для управления аэросанями. Комсомолец нажал на черную кнопку, и минуты через три аэросани сдрожали точно так, как дрожал при разбеге самолета. «Сейчас мы их отыщем!» Комсомолец взялся за штурвал, тоже ничем не отличавшийся от самолетного, и нажал ногой какую-то педаль. Аэросани дернулись, пробежали по прямой, потом комсомолец развернул их, и помчались они по снежной пустыне с огромной скоростью. «Не холодно?» — поинтересовался Цибульник, поглядывая краешком глаза на пассажира. «Да так, не очень», — сказал неправду контролер. «Здесь и печка есть для отопления. Я сейчас ее...» И комсомолец нажал какую-то кнопку, и сразу пошел теплый воздух. «Как? Долетели?» — продолжал задавать несвязанные между собой вопросы Цибульник. «Хорошо», — сказал Добрынин. «Только долго очень. Но...» — самодовольно высказал комсомолец. «Еще бы!» Впереди показался снежный холмик, и, подъезжая к нему, аэросани уменьшили скорость. А когда уж спустились с холмика, Цибульник остановил машину. «Замело!» — протянул он, оглядывая из кабины поверхность заснеженной земли. «Ничего, отгребем!» Вытащив из-за сиденья лопату, Цибульник вылез из кабины, прошел несколько шагов по снегу, внимательно глядя себе под ноги. Сделал еще один шаг, и тут же его правая нога ушла вниз, а сам он, не удержав равновесия, рухнул, выставив руки вперед, потом выкарабкался, поднял выпавшую из рук лопату и стал копать. Добрынин, греясь в кабине, наблюдал за действиями комсомольца. Ноги контролера уж чувствовали это приятное, забытое тепло. Вставать, а тем более выходить из кабины, не хотелось. Цибульник, раскопав вход в склад, подошел к аэросаням и призывно махнул рукой, вызывая Добрынина. Павел нехотя выбрался на холод.